Глава 37. Встречу с Оскаром Лавуа я назначила на завтрашнее утро, отправив записку со своим кучером, который должен был привести ко мне Пьера. Ему можно было доверить подбор людей, но я все же сомневалась в компетентности на тему подбора компаньонки. Мне нужна была женщина, которая будет жить со мной. Как правило, это были очень бедные дворянки, но с хорошей репутацией и образованием. Я торопилась все это успеть до того, как моя ситуация приобретет статус невозвратного. Пьера я отправила с письмом к Розе, где детально описала свои пожелания. Роза по своим каналам быстро подберет именно то, что нужно. Тем более, она в курсе моих жизненных кульбитов. Я легла спать с чувством полностью выполненных планов, и винить себя в нерасторопности больше не было причин. Мишель должна была рано утром приготовить мое платье, помочь с прической и завтраком. Больше я ничего не буду делать с бухты-барахты. Это время имеет свои особенности, и не стоит их игнорировать. По крайней мере, для того, чтобы не попасть впросак, как я. Мсье Лавуа мне явно был симпатичен как мужчина. Эта мысль пришла мне, когда я, полностью готовая к выходу, осматривала себя в зеркало, что держал Мишель позади меня. Все было безукоризненно. Я не понимала, хочу ли я ему понравиться, или же так стараюсь, чтобы он, упаси бог, не подумал обо мне плохо. В его конторе пахло кофе и сигарами, приятные запахи, идущие рука об руку с модными в этот период времени мужчинами. Он сам проводил меня в кабинет, предложил кофе, который уже, как оказалось, варился. Меня ждали к назначенному времени. «Мсье Лавуа, я рада, что у вас есть какие-то варианты решения моей проблемы и очень жду деталей. Кроме этого, я думаю, у нас с вами это дело будет не последним», присаживаясь и принимая чашку с кофе, сказала я. «Мадемуазель, я не поленился и навел о вас справки. Хотя это, на первый взгляд, не слишком красиво, но мне необходимо было знать о вас все. Часто мои заказчики упускают малозначительные, по их мнению, детали, но они-то и оказываются ключевыми в деле. Так что...» «Как интересно, и что же вы узнали обо мне?» Перебила я сыщика, и сердце затрепыхалось. «Хотя из-за чего бы? Ведь в этой жизни у меня нет никакой истории, кроме истории Золушки, живущей с нелюбящей меня теткой и сестрой, истеричкой». «Вы не солгали. Ваша жизнь и вправду оказалась чересчур простой. Но удивило меня то, что, не имея навыков, знакомств, нужной протекции, вы добились таких высот. О вас говорят не только в знаменитых салонах, но и при дворе». С пафосом он выделил особенно последнюю часть предложения. «Да, вы правы. Но чтобы добиться этого, мне пришлось поработать руками, доказать, что это дело я осилю». «Мадам Роза говорила мне...» перебил меня Оскар, давая понять, что и эта часть моей жизни ему известна, а также поясняя, что их с мадам Бертен связывали деловые отношения. Я была очень благодарна ей за это знакомство. «Итак, раз уж мы разобрались, что скрывать мне нечего, и я обычная нищая наследница, унаследовавшая лишь маломальски известное имя и домик сторожа, а не хищная дива из знаменитых салонов, за которой тянется шлейф приключений, которые являются причиной моей нынешней ситуации, да, перейдем к делу. Сейчас я обрадую, а может, и огорчу, потому что не знаю, каковы же ваши искренние чувства к сестре. Есть несколько вариантов, но все они грязные. Вы понимаете, что иногда, чтобы не допустить грязи на собственной репутации, приходится действовать не слишком элегантно». Чуть прищурив глаз, то ли от дыма, что источала его сигара, то ли от желания прочесть эмоции на моем лице, спросил мсье. «Да, я считаю Бернадет своей сестрой. Мы выросли вместе, хоть мне и отводилась роль служанки. Но в этом есть и плюсы. Благодаря сложной жизни я не порхала, как бабочка. Меня интересовали рисунки, ткани, меня интересовал окружающий мир. Так что в какой-то мере именно моя сестра стала причиной того, кем сейчас стала я». «Хорошо. Информации много, и ваши чувства к родственникам могут сделать вас слишком мягкой», — сказал он, потянулся к столу за достаточно объемной папкой. «Обещаю молчать до тех пор, пока вы не спросите моего мнения», — отставила я чашку, сложила руки на коленях и внимательно посмотрела в его переносицу, давая понять, что я вся внимание. «Сначала информация о нынешней единственной подруге Бернадет, Матильде Туссе. Тетушка ее мужа, несмотря на свой возраст, жизнь ведет далеко не безгрешную. Мало того, что оставшаяся от мужа она уже порядком потратила на якобы путешествия, лечение и прочие женские штучки, в ее так называемом штате имеется пара любовников, что сейчас содержит ее, а точнее, поддерживают ее жизнь на плаву. Он сделал паузу, потянулся за чашкой, которая оказалась пуста, но в ту же минуту в кабинет постучали, и молча вошел его ассистент или секретарь. На подносе стояли пара чашек с дымящимся свежезаваренным кофе, хрустальная вазочка со сладостями и сливочник. Так вот, Матильда, которая имеет явное умственное превосходство над Бернадет, думаю, все и задумала. Но у меня есть очень важное доказательство ее фривольной жизни. Письма этих мужчин и ее к ним. Мало того, каждый из них будет удивлен существованием другого, ведь они содержат ее. Так еще и страх перед тем, что их семьи узнают об этой интрижке. Он, как опытный сплетник, делал паузу в нужных местах, давая мне представить картину. Я отпивала кофе, пытаясь этим заткнуть себе рот, потому что обещала молчать, пока он не спросит моего мнения. Картины рисовались прекрасные, и даже сам факт того, что мы можем поговорить с одним из мужчин и заявить, что она треплется о нем, заставит ее испугаться, а тут аж двое. Так вот, думаю, варианты того, как закрыть ей рот, судя по вашему лицу, вам понятны. «Бесспорно, продолжайте», — коротко ответила я, хотя было желание встать и обнять его, и сразу же просто немедленно начать все это притворять в жизнь. Теперь то, что касается вашей сестры. Кроме ситуации с любовником, которая наделала столько шума, мсье Мюлан не в курсе еще одного проступка своей жены. Он снова сделал паузу, наблюдая за тем, как мои брови ползут вверх. Ваша сестра в таких долгах, что все ее и его имущество навряд ли покроет их. Благодаря своей несдержанности она то ли от глупости, то ли от веры в то, что муж когда-то станет богаче, брала деньги в долг под бешеный процент, и с каждым днем он больше. Я открыла рот и сделала глубокий вдох. Во мне снова началась внутренняя борьба. Боролись на этот раз чувства жалости к Бернадет и жалость к себе. Как? Ну как можно быть такой идиоткой? Начать с приличного дома и дохода и все похерить из-за собственной глупости и расточительности. Она же могла не выходить замуж. Просто ее состояние было бы чуть поменьше. Ну, не совсем чуть, но прожить без изысков хватило бы. И да, мне ее жаль. Я понимаю, что ее не готовили к самостоятельной жизни. Только моя жизнь мне все же дороже. Я приняла решение. Я не буду платить за ее дурь. Вижу, вы не станете противиться огласке и не станете уговаривать меня сделать все мягче. Да, вы правы. Я не стану вас ограничивать, месье. Так вот, вы должны выбрать, что мы можем сделать для вас и каким путем идти. Он помолчал, давая мне время взвесить все еще раз, а потом все же проговорил, чтобы избежать недопонимания между нами. Первый вариант — напугать тетушку Туссе, озвучив все ее мужчинам. Так они поймут, что мы не шутим. И предупредим мадам Бернадет, что речь о ее долгах станет известна всем, или же сразу оглашаем это в обществе. Он вновь внимательно посмотрел на меня, затянулся ароматным дымом сигары и замолчал. Думаю, первый вариант пока куда более желателен, ведь люди, которых лишили всего и сразу, не имеют страхов, и тогда они пойдут на все, чтобы утопить меня. Давайте припугнем, дадим понять, что у нас имеется много информации на их счет. Они должны понять, что они пока еще на плаву, но только от нас зависит их видимая стабильность», — уверенно ответила я. «Мадемуазель, вы не просто выбрали верный шаг, но и удивили меня. Чаще всего женщины упиваются местью, даже не думая о ее последствиях. Вы же оказались выше всех моих ожиданий, умной и мудрой одновременно. Я начну все, как только провожу вас, после обеда». «После обеда? Сейчас еще завтрак. Обед лишь через пару часов», — удивленно ответила я сыщику. «Я уверен, что вы все утро были так возбуждены моими новостями, что пренебрегли завтраком. Я прав?» Он, улыбаясь, чуть склонил голову на бок. «Вы правы, месье». Я благодарно улыбнулась ему. «Так что сейчас вы отправитесь завтракать и отдыхать, а я, с вашего позволения, закончу приводить в порядок бумаги и доказательства и назначу встречу мужу вашей сестры. А что касается еще одного вашего дела...» «А то, что касается моего еще одного вопроса...» Я не знала, как начать, потому что мой интерес к Жану Полю де Марсену он мог истолковать по-своему. «Так что же вас еще интересует? Вы уже могли убедиться, мадемуазель Мадлен, что я не разбрасываюсь секретами своих клиентов?» Он чуть укоризненно покачал головой. «Баронет Жан-Поль Марсен, «Мне нужно знать о нем все. Будто выплюнула я, боясь, что не смогу произнести этого имени, но это сейчас было важнее того, что подумает обо мне сыщик. «Все, что вы сможете найти, как хорошего, так и плохого».